Глава 23. 4000 футов и конец. Открылся люк. Ветер оглушительно свистел в уши. Харри сел перед люком на колени. «Готов?» — крикнули ему на ухо. «За кольцо дергай на 4000. Потом начинай считать. Если через 3 секунды парашют не раскроется, значит, что-то не так». Харри кивнул. «Я пошел!» — крикнул голос. Он увидел, как ветер вцепился в одежду маленького человека, когда тот выбрался под крыло. Торчащие из-под шлема волосы развивались по ветру. Харри взглянул на наручный альтиметр. Чуть больше 10000 футов. «Еще раз спасибо!» — крикнул он пилоту. Тот обернулся. «Всегда пожалуйста, коллега. Куда приятнее, чем фотографировать поля марихуаны». Харри высунул из самолета правую руку. Вспомнил, как в детстве, проезжая летом по Гюдбрандсдалю до Ондалснеса, высовывал руку из машины, чтобы полетать, и как ветер иногда подхватывал его ладошку. Скорость ветра за бортом была потрясающей. Харри с трудом высунул наружу ногу, про себя приговаривая, как научил Джозеф, «Правая нога, левая рука, правая рука, левая нога». Он встал на подножку рядом с Джозефом. Обрывки облаков летели на них, пролетали мимо и через секунду были уже далеко. Внизу лежало пестрое покрывало из зеленых, желтых и коричневых лоскутков разных оттенков. «Проверка!» — крикнул Джозеф на ухо. «Готов!» — крикнул Харри в ответ и увидел, как пилот поднял вверх большой палец. «Пошли!» Он снова посмотрел на Джозефа. Тот белозубо улыбался из-под шлема и очков. Харри сместил центр тяжести и поднял правую руку. «Горизонт! Вверх! Вниз! Пошел!» Он был в воздухе. Самолет продолжал лететь вперед, и Харри показалось, что их с Джозефом сдуло. Краешком глаза он увидел, как самолет повернул, и вдруг понял, что это он сам повернулся. Посмотрел на горизонт, где планета заворачивала, а небо постепенно синело, пока не переходило в лазурный Тихий океан, по которому приплыл когда-то капитан Кук. Джозеф толкнул его, и Харри постарался принять правильное положение. Проверил альтиметр. 9000 футов. Господи! У них море времени! Он начал вертеться в воздухе и махать руками. Он был суперменом. Чтоб его! На востоке перед ним были голубые горы, называвшиеся так из-за эвкалиптов, чьи голубоватые испарения заметны издалека. Так сказал Джозеф. А еще он сказал, что за этими горами то, что его предки-кочевники звали домом, бесконечные сухие равнины, которые в основном составляют этот континент. Немилосердная топка, в которой совершенно невозможно выжить, а предки Джозефа выживали тысячелетиями, пока не пришли белые. Харри посмотрел вниз. Такой мирный заброшенный вид, такая тихая и милая планета. На альтиметре 7000 футов. Джозеф отпустил его, как и договаривались. Серьезное нарушение со стороны инструктора, но ведь то, что они вообще самовольно прилетели сюда, одно сплошное нарушение. Харри увидел, как Джозеф, который летел слева, прижал руки к бокам и удивительно быстро понесся вниз. Харри остался один, как всегда в таких случаях. Так многое успеваешь заметить в свободном полете в 6000 футов над землей. Кристина сделала свой выбор в гостиничном номере в одно непогожее утро в понедельник. Может, она проснулась, измученная этим новым днем, еще до его начала. Харри не знал, что она тогда думала. Душа человека — темный дремучий лес, и тропинку в нем выбираешь сам. 5000 футов. Может, она выбрала верную? Пустой стакан и пустая коробка из-под таблеток. Значит, по крайней мере, она не сомневалась. Однажды все это должно было закончиться. Однажды должно. Конечно, потребность покинуть этот мир каким-то определенным образом — это тщеславие, слабость, доступная не каждому. 4500 футов. Слабость других жить. Просто и счастливо. Да, конечно, не так уж просто и счастливо. Наверное. Но все это сейчас внизу. До этого далеко. Если совсем точно, 4000 футов. Он сжал оранжевое кольцо на правом боку, уверенным движением выдернул шнур и начал считать. 501, 502. Конец книги.